«Ты бы поосторожнее со словами была», — посоветовала ей Марго, которую искусство и при жизни не сильно трогало. «Не стоит тут нечистого поминать, не буди лихо, пока оно тихо, подруга. Опять-таки не факт, что местной хозяйке такое по душе придется». И она уселась на широченную каменную лавочку, вырезанную из цельного камня. И как резные ножки, цветочный узор на седалищной доске, шедевр и только. И было их тут ровно столько, сколько нас, плюс одна запасная. Ну и еще пара поуже около длинного стола стояла. Сдается мне, что Бажов был прав, крепко хозяйка привечает особо одаренных мастеров, раз у нее такая красота в гостевых покоях стоит. Поглядели, может, теперь о деле поговорим? Вурдалочка развязала рюкзак, покопалась в нем и достала оттуда очередной пакет с кровью. Блин, чую, надолго мне запасов не хватит, как бы и впрямь на кротов не пришлось переходить. А что тут говорить, произнес я, присаживаясь рядом с ней. От нас теперь не так и много зависит. Выбора все равно нет, что скажут, то будем делать. Слушай, я тебя не узнаю, хлюпнув содержимым пакета, удивилась Марго. Ты вроде фаталистом сроду не был. Не путай фатализм с отсутствием многовариантности, посоветовал ей я. Здесь ситуация да-да, нет-нет. Нам назовут задачу, мы либо ее примем, либо покинем сей чертоги навсегда. Отсутствует у нас либо нет, тряхнул головой Аркаша. Я уже про это говорил. Вы взяли заказ, значит, все, не нуди. Светлана улеглась на лавку, стоящую у стены. Ничего нового все равно не скажешь. Все, сидим, ждем. Говорите впрямь ни о чем, а гадать, что да как, хуже нет. Так-то оно так. Только вот непонятно, для чего этой роковой красавице понадобилась пауза. Облизав губы, сыто промурлыкала вурдалочка. Или вы думаете, ей неизвестно то, что она от нас хочет? Крепко сомневаюсь. Само собой, она все знает, отмахнулся я. Мне, скорее, интересна мотивация, которая ей движет. Вот эти все игры на выживание, они зачем? Развлекается она так или испытывает раз за разом наши морально-волевые? А если последнее верно, то опять же, зачем? Ей что, своей престижи мало? Вы свиту ее видели? Там ребята куда покрепче нас, один глуст чего стоит. Сцепись я с ним на кулачках, боюсь, уделал бы меня этот подгорный житель, как бог черепаху. Местные стежки-дорожки, опять-таки куда лучше нашего знает, все входы-выходы ему известны. Вот и возникает вопрос, для чего мы ей? Может, ты прав, она так скуку разгоняет? Предположила Метельская, вертясь на лавке. Блин, камень он и есть камень. Так вот, не исключено, что мы для нее просто забава, хомячки в коробке. Бегаем чего-то, пищем, карабкаться наверх пытаемся. Забавно. Не знаю, зачем мы этой леди, но слово свое она держит так себе. Аркаша поковырял ногтем стену там, где поблескивала одна из золотинок. Обещала накормить, напоить, и где это все? А вот еще один вариант. Марго убрала опустевший пакет в рюкзак. Может, она нашими руками собирается какие-то свои дела обстряпать? Мы все, кроме Светки, не местные, нас тут никто не знает и искать, если что, не станет. Даже не это главное. За нас ей никто ничего не предъявит. Про остальное я уж и не говорю. Чего нас, пришлых, жалеть? Тем более москвичей. Про это тоже думал, кивнул я. Правда, не настолько минорно. Не исключено, что наши цели совпадают и кулятыр ей самой, что гвоздь в туфле, при этом в разборке с ним лезть вроде как не с руки. Кто знает, сколько она тут обитает и какие с кем договоры заключала. Опять же, бог этот придет ли, нет, поди знай. А вот жрецы его никуда не денутся, как по горам шастали, так и будут шастать. Есть у нее над ними власть, не факт, а тут все ровно и красиво. Пришли какие-то непонятные, попросили дорогу указать, ничего толком не объясняя, положенные за помощь службы выполнили, она сдержала слово. А что уж там дальше случилось, как оно все повернулось, это не ее дело. Звучит логично, признала Метельская. А если мы крякнем при выполнении заданий, так и вовсе никаких хлопот не будет. По сути, беспроигрышная лотерея. Соглашусь, уселся на свой рюкзак Аркаша. Кстати, теперь понятно, зачем нам тех троих показали, которых в каземат упрятали. Это дополнительный довод для убеждения. Типа шантаж, уточнила Метельская. Если не захотите добром на меня работать, им будет худо. Что-то в этом роде, покивал Стрелецкий и сунул в рот Барбариску. Правда, не получилось у нее ничего. Похоже, Максу даже на свою бывшую с высокой колокольни плевать, про остальных и говорить нечего. Не суди о том, «Чего не знаешь?» – посоветовала ему Марго. «Хотя в целом ты прав. Кстати, я эту Марину где-то видел», – задумчиво протянул юноша. «Убей, не вспомню, где и когда, но видел. Лицо знакомое. Могу сказать только одно. Девочка сильно не бедная», – произнес я. «Это сразу заметно. И одежда брендовая, причем не подделка, а оригинал, и серьги в ушах не дешевые, и колечки на пальцах с серьезными такими камешками. Похоже, папа у нее на самом деле высоко сидит и далеко глядит. Непонятно только, чего он дочку сюда одну отпустил», — резонно заметила Метельская и зевнула. «Без сопровождения. Так она же сказала, заблудилась», — пояснила Марго. «А то и заблудили ее специально, чтобы нам как наживку продемонстрировать. Вдруг те двое за аргумент не проканают, а тут вон, юная, беззащитная, трогательная, глазки синие, в них слезинки. Кто такую не пожалеет? Макс», — показал на меня пальцы Маркаша, — «и ты, да и я тоже, выходит. Не знаю, по какой причине, но мне ее от чего-то не очень и жалко, причем на подсознательном уровне. Блин, ну где же я ее видел?» «Это потому, что вы из Москвы», — снова зевнула Светлана. «Вам там всем на всех наплевать. Большой город, как известно из классики, выжигает душу. Ладно, ничего нового мы все равно не придумаем, потому давайте вздремнем, что ли. Кто его знает, как оно дальше сложится. Как-то незаметно для себя самого я задремал, причем даже сон начал мне сниться, хороший такой, душевный. Будто сидим мы с Гелий в баре на пирсе, о которой бьется лазурная волна Средиземного моря, и жизни радуемся. Вокруг простор, солнышко светит, она мохито пьет, а я себя Геннисом темным балую, тем, которое с азотным шариком. И так мне хорошо, так славно, так легко». «Притомились, бедолаги», — ворвался в сон задорный девчачий голос, полный то ли искреннего сочувствия, то ли хорошо спрятанной иронии. «Замотались, под горами бегая, а ведь не время спатет, не время, за стол садиться пора. Или вы думали, что наша владычица слова на ветер бросает?» «Ничего мы такого не думали», — пробормотал сонно Аркаша. «Опять врет», — всплеснула руками Глаша. «Скажи, молодец, ты хоть иногда по чести что делаешь?» «Делаю». «Что, ем?» — на голубом глазу ответил малый Стрелецкий, похоже, окончательно махнувший рукой на свою репутацию, и сплю. «А еще всегда держу слово, которое дал». «Ойли», — прищурила левый глаз девчушка. «Ты меня за руку не ловила на вранье», — холодно произнес молодой человек, — «и никто из здесь присутствующих в этой связи мне ничего не сможет предъявить, так ведь?» «Тут да», — кивнула, вставая с лавки, Метельская. «По крайней мере, я за ним подобного не наблюдала, но подозреваю, что только пока». Аркаше ее слова, само собой, не понравились, но возражать не стал, предпочел промолчать. «Оно и правильно. Вот вернемся обратно в город, тогда пусть они хоть поубивают друг друга. А еще лучше, если Светка притопит нашего юного друга в болоте, том самом, которое она в лесу упоминала, когда уму-разуму меня учила. Мне тоже идти?» — осведомилась у нашей проводницы Марго. «Или тут подождать? Если что, пожалуйста, можно и так, я не обидчивая. Хоть ты и нежить, вестима, но все ж гостья», — белозубо улыбнулась Глаша. «Так что с нами иди, но снеди для тебя на столе не будет, уж не обессудь». «Ничего, так посижу, посмотрю, как вы брюхо набиваете, слюнки поглотаю», — вурдалочка притворно всхлипнула, — «я привычная». «Хорошая у нас все же компания», — подытожила Метельская, — «не скучная. Признаться, я полагал, что мы снова вернемся в тот зал, где происходила первая беседа с местной хозяйкой, и ошибся. На этот раз она ждала нас в пещере куда меньше размером, но зато украшенной так, что все мы застыли в немом восхищении, только войдя в нее». «Оторопели», — довольно сообщила своей свите повелительница, сидящая во главе стола. «Ишь, даже не дышит вроде». «Ну, дышать мы, конечно, дышали, но через раз, да и как по-другому. Вся пещера были отделана то ли малахитом, то ли каким другим поделочным камнем, и стены, и потолок, и пол, причем настолько умело, что возникало ощущение, будто они живые. Мы словно стояли в каком-то немыслимом первобытном лесу, среди буйно растущей зелени, которая движется, дышит, растет на наших глазах. Вон на листе капли росы блестят, вон вьюнок оплетает ствол могучего дерева. «Смотри, смотри», — шепнула мне тихо Светлана, — «по стенам точно волны проходят, как есть море». «Очень похоже». «Да нет», — возразил ей Аркаша, — «какие волны, это же, в этой палате каждый видит что-то свое», — пояснила хозяйка, — «то, что ему ближе. «Не стойте, садитесь. Нет-нет, не вместе. За моим столом у каждого свое место. А твое, воин, рядом со мной. Ну, не то чтобы совсем прямо уж рядом она меня усадила, устроив мне в соседи недобро сопящего права, который бросил на меня мрачный взгляд из-под косматых бровей, но поближе, чем Марго, которую запихнули в самый дальний угол, так сказать, подальше от глаз. Угощайтесь». Хозяйка обвела рукой обильно накрытый стол, на котором нашлось место и жаркому, и капустке квашеной, и пирожкам с неведомой пока нам начинкой и еще много чему. На здоровье. Кто хорошо ест, тот хорошо работает, а труды вам предстоят немалые. Хотелось бы узнать поподробнее какие. Я не стал изображать из себя привереду или стесняшку, потому ухватил с блюда, стоящего неподалеку от меня, кусок жареной поросятины, а после себе еще и гречневой каши на деревянную тарелку отсыпал. А то всю голову себе сломали, если честно. Просто не очень понятно, какую пользу вам могут принести обычные люди вроде нас. «Погоди, Макс», остановила меня Светлана. «Не спеши, молодец», похвалила ее повелительница. «Сначала пир, потом дело, а потом снова пир», вякнула с дальнего конца стола Марго. «Что? Так всегда и происходит. Поели, подвиг совершили, снова поели. Традиция. Вообще не о том хотела сказать», начала сердиться оперативница. «Ваше ваше могущество, красиво звучит», снова одобрила ее слова хозяйка. «Так меня еще не называли, но мне нравится. Молви, что хотела. Те трое, которых вы в темницу отправили, Метельская явно очень тщательно подбирала слова, они будут накормлены. А тебе что за печаль? Вот такая я дура», вздохнула Светлана. «Постоянно чего-то о других пекусь, хотя им всем на меня плевать. Мне и мать, когда еще жива была, часто говорила: погубит тебя, доча, твоя социальная гиперактивность. Доброта, если она от сердца идет, к беде не приводит», назидательно произнесла владычица Подгорья. «Разве что скверные люди такого человека недобрым словом помянут, да и то от зависти, что они не такие. Сразу видно, давно вы на поверхности не бывали», усмехнулся Аркаша, бодро грызущий жареную куриную ногу. «Времена сильно изменились, поверьте. Нынче несвоевременно проявленная и заранее несогласованная с лидерами мнений доброта может так по человеку шарахнуть, что он костей не соберет. Может и так, но люди остались людьми, что бы ты ни говорил. Выглядит, да, по-другому, говорят иногда так, что их не поймешь, но сердца их. Ладно, что о таком спорить. Значит, ты хочешь, чтобы я поподчивала тех трех хитников, явила им свою милость? Я согласна и на двух», хрустнула редиская оперативница, «на девчонку молодую и мужика смурного, а третью, которая крашеная, можно и не кормить, ей оно даже полезно, может, жопа чуть поменьше станет». Ох, хорошо, что Майя этого не слышит. Правды в этих словах нет, фигура у моей бывшей замечательная, но она, как и положено, то и дело сама себя критикует, употребляя слова «разжирела» и «отожралась», всякий раз ожидая от окружающих уверений в том, что это на самом деле не так, и жутко бесится, когда подобное не происходит. Ну а услышь она эдакое мнение, да еще от Светки, с которой у нее изначально отношения не сложились, боюсь представить, что может случиться. Единственный плюс будет состоять в том, что Майя тогда точно выберется из этих пещер, хотя бы даже из принципа. Не знаю как, но выберется. Даже если умрет, то ее тень припрется к Метельской и попробует ту задушить. Впрочем, не уверен, что это плюс. Большего подарка, чем Майя, застрявшая тут, на Урале, лет на 5-10, я себе даже представить не могу. Ну разве что билет на скоростной экспресс «Наш мир», «Нафь, наш мир». «И впрямь, доброта твоя велика», хрустально рассмеялась хозяйка. «За что же ты ее так? Неужто за то, что она когда-то с твоим мужчиной ночи проводила? Да это тут при чем?» — возмутилась Метельская. «И не мой он вовсе». «Не твой», — кивнула владычица. «Но ты же хочешь этого?» «Хочет-хочет», — вякнула с края стола Марго. «Только фиг в этом признается. И чего ее разобрало так? Если сейчас еще и она со Светланой разругается, то у нас не команда будет, а бог весть что». «Нежить, зная свое место», — глянула в сторону вурдалочки хозяйка. «Что тебя пригласили за стол, уже великая честь, но слова не давали. Спросит, скажешь, а до того сиди молча. А еще лучше ей кол в сердце забить, рот ниткой суровой зашить, да и прикопать у оборотного камня», — посоветовал сидящий рядом со мной старикан. «Да и остальных тоже. Вы очень недобрый старичок, моментально среагировал на эту фразу Аркаша. «Вот так, я дозволю тебе, краса-девица, пригласить за наш стол кого-то одного из тех троих», припечатала ладонь к столешнице хозяйка, «но двое других останутся голодными. Кого ты хочешь видеть здесь?» «Марину», мигом отозвалась Метельская, «ту, что помоложе». «Будь по-твоему», кивнула владычица. «Вот только есть одна мелочишка». «Как без нее?» вздохнула оперативница. «Какая? Мне тоже нельзя будет есть?» «Почему? Угощайся», обвела богатый стол рукой хозяйка. «О другом речь. Девка услышит, что за урок я вам дам». «Урок?» непонимающе глянул на нее Аркаша. «В какие края вас пошлю и зачем?» пояснила повелительница. «Услышит и своим товарищам передаст». «И чего?» удивился он. «Передаст и передаст. Пусть ее». Хозяйка ничего ему не ответила, зато отчего-то уставилась на меня. «Мне это не сильно по душе», признался я, поняв, что отвечать все равно придется, но моя подружка все равно не успокоится, потому пусть будет как будет. «Сказать», сказал, «но, если честно, мне тоже было не совсем ясно, как именно нам мог навредить тот факт, что Майя и ее спутник проведают о выданном поручении. Разве что хозяйка собралась отправить завалить какого-то местного чиновника высокого уровня, за то, что он, ну, не знаю, затопил шахту или свалку устроил у подножия какой-то горы. Тогда да, они, по сути, свидетели. Правда, кроме слов у них все равно ничего не будет. Да и потом, та же Майя и похуже кое-что вытворяла. Мне ли не знать, приведи ее, отдала хозяйка приказ Глузду, сидевшему от нее по правую руку. Пусть будет так. Марину привели минут, наверное, через 20. К тому моменту мы уже успели утолить первый голод и опрокинуть по паре чарок весьма приятного напитка, который оказался брагой из овсяного солода. Необычная штука, но мне она понравилась. Ух ты! Девушка замерла на пороге точно так же, как и мы недавно. Красота какая! А чего видишь? Заинтересовался Аркаша. Море, лес или... Лес, не дослушав его, заявила Марина. Красивый, нет слов. Неужели это все из камня? Не может быть. Камень, девица, основа всего, величественно вскинула голову хозяйка. Дерево сгниет, дом разрушится, человек умрет, где пески лежали, глянь, уже морская волна плещет, а горы были и будут всегда. Они все видели, все знают и всех переживут. И ты вместе с ними, великая, верноподданически просипел рядом со мной проф. Все тенью станут, все в прах рассыплются, но не ты. Интересно, он на самом деле так ей верен или только вид делает? Глуст, нет, там все ясно, преданный до мозга костей своей хозяйке вояка, да и гвардейцы его таковы. А вот этот старый хрен, знаю я таких, от них чего угодно ожидать можно. Кстати, чем-то он здорово смахивает на Матвея Верховина, того самого московского колдуна, который нежданно-негаданно занял довольно важное место в моих дальних планах. Тех, которые, может быть, удастся реализовать в том случае, если я вообще когда-нибудь вернусь в Москву. Нет, так-то внешне они не то чтобы один в один, но интонации, хитрый блеск в глазах, цепкие пальцы, волосатые уши. «Вечного ничего нет», — внезапно заявила Марина. «Все, конечно, и всему отведен свой срок, кому-то больший, кому-то меньший. Разница только в этом. Мадемуазель у нас еще и философ», — восхитилась Марго, поймала недовольный взгляд пары воинов и пробормотала. «Молчу, молчу, это не мои слова», — пояснила девушка. «Так папа говорил, а я запомнила. Молодец», — похвалила ее хозяйка. «Старших слушать всегда следует. Да ты садись за стол, угощайся. Хоть бы с этим молодцем рядом притулись. Много ли тебе места надо? А ты, Акинфи, потеснись». Седоусый мужчина с резкими чертами лица, сидящий слева от меня, сдвинулся в сторону, и Марина протиснулась между нами, причем сделала это без малейшего смущения и извинений, которые люди обычно щедро рассыпают в таких случаях. «Голодная?» — поинтересовался я. «Как волк», — бойко ответила девушка. «Можно мне вон того и вон того, и побольше». Несколько часов назад сопли жевала, сейчас только-только из темницы, а уже приказы раздает. «Адаптабельная какая, молодец. Смотрю, ложки уже не так шустро мелькают, браги подубавилась, стало быть, можно и о деле поговорить», — одарила присутствующих очередной улыбкой повелительница. «А, проф, что мыслишь на этот счет? Чем раньше уйдут, тем быстрее сгинут», — мигом отозвался пакостный старикашка. «Туды их в отвал. Какой добряк», — глянула на него Марина, а после обратилась ко мне. «Скажи, а вилки где? Нету вилок», — пояснил ей я тихонько. «Тут все посконно, согласно традициям, потому вот, бери ложку и ей ешь. Так неудобно же, удивилась девушка. Как мясо есть ложкой, это не суп и не каша. Она еще и привередничает, возмутилась Метельская. Руки есть, чего еще тебе надо? Извините, ваше могущество. Молодежь, что с нее возьмешь? Глупо списывать все грехи на возраст, возразила ей Марина, и в самом деле беря кусок поросятины пальцами. Ум и компетентность человека определяются не тем, сколько он прожил на свете, а его умением использовать свои личные способности грамотно и своевременно. Тоже папины слова, поддела ее Светлана. «Ага», – кивнула Марина. «Мы с ним как-то ездили в институт, который его холдинг спонсирует, он там это сказал, а я запомнила, сама не знаю зачем, но вот, пригодилось, точно», – гаркнул Аркаша так, что сидящий рядом с ним проф аж подпрыгнул. «А я все голову ломаю, откуда мне твое лицо знакомо? Помню я тот день, его захочешь, не забудешь. И да, странно, что ты хоть что-то запомнила из речи своего папаши. Тебя ведь тогда в туалете на третьем этаже девчонки из моей группы застукали за тем, как ты коксом закидывалась. А ты им тогда пообещала веселую жизнь сотворить, если они хоть кому-то про это скажут. Мол, не то что из института их вышибут, но и чего похуже случится. Как видно, я была не слишком убедительна», — помрачнела девушка. «Тебе-то вон рассказали. Поверь, они прониклись», — усмехнулся Стрелецкий. «Не сразу, конечно, после того, как пошарили в сети и выяснили, что ни с тобой, ни с кем-то еще из клана Белозеровых лучше не связываться. А не погнать ли мне вас из-за стола?» — недовольно осведомилась у нас хозяйка. «Так вроде должно поступать с гостями, правила вежества не знающих. Прощения просим», — зло глянул на Аркашу я. «Так что нам нужно сделать? Очень хочется узнать». Глава 4. «Страх как?» – подтвердила Светлана. «Невероятно!» – подала голос и Марго. «Они все что, надо мной издеваются, что ли? Или не надо мной? Ишь вы какие!» – рассмеялась хозяйка, причем, как мне показалось, с одобрением. «Ладно, нет ничего проще. Вам всего-то надо будет следующей ночью сходить туда, а после вернуться обратно. Ну и там, куда пойдете, одну вещичку прихватить, которую после вы мне отдадите. Для таких удальцов, как вы, пустяшное дело». «Уели», — вздохнул я, всем видом показывая свое сожаление о случившемся. «Они остры, а вы острее. То-то же, повелительнице, как видно, понравилось то, что она увидела и услышала. Гостю и другу в моем доме дозволено многое, но не все. Помните об том». «Мы не со зла», — повинилась с края стола вурдалочка. «По недомыслию», — присоединилась к ней Светлана. «И еще, хотелось бы конкретики. В смысле, куда именно надо сходить? И точно ли мы за одну ночь успеем обернуться?» «Дорогу покажут, не переживай», — повернула голову в ее направлении подгорная владычица. «И обратно сопроводят, не сомневайся. О другом пекись, как остальное спроворить. Мы бы с радостью, только ведь не ясно, что именно проворить требуется», — снова подключился к беседе я. «Соглашусь со Светланой, подробности нужны. Место то, куда я вас отправлю первую службу исполнять, отсюда не сильно близко находится», — голос хозяйки зазвучал громче. «Это если по земле идти, но моими подгорными тропами вы туда доберетесь аккурат к тому часу, когда луна на небо выйдет, а следом за ней и те, кто хранит былое, появится. Елки-палки, сколько же тумана она наводит. При этом внятной информации ноль. Что насупился?» — усмехнулась хозяйка, как видно понявшая, о чем я думаю. «Желаешь напрямую? Изволь. Дела, что нынче творятся, пробудили многих из тех, кто обычно спит. Время их давно ушло, теперешний мир им настолько чужой, что они ни вражды, ни добра к нему не испытывают, потому предпочли жизни забвения. Но кровавая луна Молокова обходит стороной, слишком сильна ее власть над этими местами. И пока она в небесах, даже тени прошлого не знают по ночам покоя. Мало того, они вытаскивают из своих нор, куда нет хода ни мне, ни вам, ни кому-либо другому, скрытое в них добро, чтобы и оно впитало в себя силу небесного холодного огня. Когда-то очень давно эти вещи творили как раз для того, чтобы они служили живущим под луной. Вот воспоминания и остались в памяти проснувшихся. Многое сгинуло, но память о луне живет. Чем дальше, тем больше мне не нравилось то, что она говорила. Не знаю, что там за существа такие, которые с давних пор спят, а нынче бодрствуют, но встречаться с ними мне точно не хочется, а тем более что-то у них забирать. Наверняка же они доброй волей со своим имуществом расставаться не захотят. Мне не нужно все, что покинет тайники, хотя добра у этих теней прошлого, поверь, накопилось немало, продолжала тем временем вещать хозяйка. Я хочу лишь получить каменную голову дикого зверя со скаленными клыками. Там такая есть, не сомневайся. Изначально их было 4, но сейчас осталась лишь одна, последняя. Вот ее ты мне и принесешь, а остальные 3 куда делись? Неожиданно для всех влезла в разговор Марина. 2 попали в руки людей, которые сами не поняли, что обрели, ответила ей владычица. 3-ю же умыкнул один хитрец-колдун, который обвел вокруг пальца тех, кому она принадлежала, и, что уж скрывать, меня, редкостный пройдоха. Мне бы на него злиться надо, а я всякий раз, вспоминая ту историю, смеяться хочу. Ох, да чего ловкая шельма. Смеяться, проворчал проф и сдвинул густые брови. В скалу этого шутника лет на 100 затворить бы, потом на часок выпустить, чтобы он молочка попил и по травке побегал, да снова на 100 лет туда же. Паскудник такой, да он уж помер давно небось, предположил Глуст и осушил кубок с медовухой. Лет прошло сколько, не думаю, качнула головой хозяйка. Больно хитер, не удивлюсь, что он и смертушку вокруг пальца сумел обвести так же, как меня тогда. И если так, то кто знает, авось еще и свидимся. А что за зверь, спросил я, как вообще эта голова выглядит, размера какого? На самом деле вопросов у меня было куда больше, но начать я решил именно с этих. Может, там башка с дом величиной, ее захочешь, не допрешь. Зверь сам похож на нашу рысь, но немного другой краткая, подумав, ответила повелительница. Клыки побольше, уши не такие. Тот колдун его пантерой назвал. Мне такая живность неизвестна, но раз сказал, то, наверное, она бегает где-то на белом свете. Тут этому охальнику врать резона не имелось. Краем глаза я заметил, что Светка после этих слов немного насторожилась. Цвета она черного, как сама ночь, и не сильно велика. Хозяйка покрутила ладони с растопыренными пальцами над столом. Где-то вот такая, ну или чуть побольше. Выходило, что искомый предмет размером будет со среднестатистическую дыньку-колхозницу, то есть без проблем влезет в рюкзак. Уже хорошо, уже легче. А, часом, не на острове ли это диво хранится? Метельская подперла голову рукой. На том, что находится посреди озера, которое люди Тургайком называют. Раньше оно носило другое имя, но нынче именно так его и кличут, в очередной раз улыбнулась хозяйка. Ишь как сметливо, так я же местная, пояснила оперативница, родной край люблю и знаю. Короче, народ, походу мы на остров Веры идем. Веры в кого? Заинтересовался Аркаша. В древних богов, вроде о них речь шла. Да нет, там не конфессиональная тема, его по имени одной отшельницы назвали. Она там жила, и вообще, не лезь в разговор. Любознание не порок, неожиданно встала на защиту юноши Глаша, чем всех нас и в первую очередь непосредственно Аркашу, удивило. Особенно если к месту. У острова того тоже название не одно, молвила хозяйка. И первые из них ему вовсе не люди дали, а те, кто в этих краях обитал до них. После же его Пинаевым звали. Прятался там один лихой человек, я сама ему дорогу в те края указала. Давно было. Пинай, уверенно заявила Метельская, соратник Пугачева, который смог от плахи уйти. Значит, он не легенда? Нет, качнула головой владычица. Но я не из жалости это сделала и не потому, что смелость его меня впечатлила. Он за мою помощь смог отдариться, да так, что я приказ отдала припасов ему с собой положить. Лет 5 он там обитал, а после куда-то ушел и больше в мои края не возвращался. Может и дольше бы пожил, да только кровавая луна на небосвод вышла, тот раз крайний перед нынешним аккурат был, а следом за ней старые хозяева проснулись. Пинаю ума хватило понять, что тут саблей да смелостью дело не решить, вот он и взял ноги в руки. Это что ж там за существа такие, если отбитый на всю голову пугачевец, который ни бога, ни черта наверняка не боялся, с острова срулил, наверняка при этом прекрасно понимая, что там, за горами, ему спокойной жизни не дадут. И еще, почему, интересно, она сама ту голову не прибрала, за столько-то лет, или кто-то из подручных этого не сделал? Нет, ясно, что какая-то причина на это есть, причем наверняка веская, только вряд ли она мне ее назовет. Я отвечу на твой вопрос, воин, прозвучал голос хозяйки. Почему нет? Вслух произнес, опешил я и уставился на нее. Вот ведь, нет, Ты молчал, глаза женщины лучились весельем. Все просто, ты не дурак, потому не мог не спросить у себя, почему диковина, которая мне нужна, до сих пор еще там, что мне мешало ей овладеть. Ни он один не дурак. Метельская подавила зевок. И мне интересно, в чем тут дело. Горы, мои, обвела помещение рукой хозяйка. И хребты, между которыми озеро лежит, тоже. А вода не моя, у нее свой хозяин есть. И остров тоже не мой. Нет мне на него ходу, и слуги мои только рядом могут походить, а туда даже заступить ногой права не имеют. И все, что там находится, не в моей власти. Рада бы, но никак. А как же тогда мы вам, неуверенно произнесла Марго. Вы, мне, не дала ей договорить хозяйка и для наглядности сначала ткнула пальцем в мою сторону, а потом направила его на себя. В дар, за радушие и помощь. Так, можно, так мы пока не нарушим. В принципе, мне почти все ясно. Я покрутил головой, разминая шею, кроме двух вещей. Первое, кровавая луна не первый раз на небо вылезла. Чего ж раньше вы кого-то туда не отправили? Не всякий раз так с гостями везет, мигом ответила женщина. Чтобы и ловкие, и смелые, и умелые, и со своим интересом. Врет, вот тут врет. Наверняка имелись у нас предшественники, только удача оказалась не на их стороне, и это плохо. И второе, у нас должна быть уверенность в том, что добытый нами предмет не нанесет какого-то вреда людям. Не нам, а вообще. Это принципиальный вопрос. На самом деле этот аспект меня не сильно волнует, но не задать такой вопрос я не мог. Марго, это замечательно, она прекрасный и умелый боец, особенно с учетом того, что на дело мы пойдем ночью. Но ее одной мало, потому мне сейчас очень нужна Метельская, у которой, как я давно уже понял, в голове хватает разноразмерных тараканов. Вот втемяшится ей в голову неровен час, что хозяйка приобретенный нашими трудами каменный череп фосфором намажет и станет им туристов в темноте тоннелей до смерти пугать. И все, мигом начнутся разные не пойду, соучастие в будущем преступлении проходит без меня, а вдвоем мы, боюсь, не вывезем. Хотя тут и троим не факт, что подфартит, разумеется, но, клянусь своим престолом и горами, подарившими мне жизнь и власть, в том, что сей амулет важен лишь для меня, на указательном пальце ее правой руки сверкнул алой искрой гигантский рубин, ни для кого из ныне живущих он не опасен и какой-либо угрозы роду людскому не несет. То, что в нем когда-то жило, давно сгинуло, теперь это просто черный камень, в котором осталось немного древней силы, которая пропадает без толку под землей. Кровавая луна подпитывает время от времени эти крохи былого величия, но еще пара-другая сотен лет, и от них следа не останется. Под сводом пещеры что-то загудело, а после на меня сверху посыпалась каменная крошка, как бы подтверждая слова, что сейчас прозвучали. Да, собственно, у меня в том и сомнения не возникало особого. Знаю я такие артефакты, сталкивался. Чем он старее, тем меньше от него вреда в принципе. Их делали не для людей, а иногда и не люди, потому и власти над нашим племенем большинство из них не имело и не имеет. Ну, если, конечно, не пытаться слишком глубоко залезать в эти старые тайны при помощи книг, написанных кровью на девичьей коже, которую с бедолаги снимали заживо, или начать шарашить молотком по какому-нибудь амулету, созданному где-нибудь в Урарту каким-нибудь царем-звездочетом с труднопроизносимым именем. Тогда, понятное дело, возможны разные варианты, причем в большинстве своем безрадостные. Что до хозяйки, сдается, знаю я, зачем ей эта голова понадобилась. Не исключено, что это ключ от закрытой двери, с ее помощью она на остров попасть сможет. Гражданка она властная, это хорошо видно, потому ей это независимая территория, что бельмо на глазу. Хотя, возможно, я и не прав. В любом случае выяснять истину не стану, поскольку не мое это дело. В конкретном данном случае фраза «меньше знаешь, крепче спишь» более чем уместно. Итак, по предмету поисков ясность предельная, и, правды ради, все относительно неплохо обстоит. Невелик, приметен, безопасен. Вот только одна загвоздка все портит, вряд ли нам его просто так возьмут и отдадут. Вашего слова более чем достаточно, склонил голову я. И следующий вопрос. Те, кто сейчас является владельцем искомой головы, они кто? Это духи, призраки, или все же эти существа телесны? Лучше бы последние. Если у врага есть тело, то это просто замечательно. Во-первых, ты его видишь и более-менее понимаешь, откуда следует ждать удара. Во-вторых, хоть какое-то оружие его да возьмет. То есть так или иначе можно такого противника убить. Это реально. Вон на того же голема, как оказалось, тоже не обязательно сначала обезглавливать, а после сжигать, есть на него надежный угомон попроще, небесное железо. Кстати, вот кого бы в союзники. С этой машиной для убийства шансы на победу возросли бы до максимальных. Хотя нет, хреновая мысль. Гнать такие из головы надо, не дай бог, накличу беду. Они не призраки, качнула головой хозяйка, и не духи. Они, скорее, тени. Отзвуки тех, кто здесь был после начала времен, еще до того, как первые люди появились здесь и стали воздавать им почести, равно богам. Тела их давно стали прахом, и души тоже отправились туда, где им место. Но все же часть их сути осталась тут, в местах, где когда-то они познали свое величие. Я глянул на Светку, которая чуть ранее обозначила тот факт, что она очень, очень знающий краевед. Мой взгляд был истолкован верно, но в ответ я получил лишь короткий жест, который трудно было истолковать двояко. Ничего Метельская про обитателей острова Веры не знала. А они агрессивны, осведомился Аркаша. Или как, говорю же, они безразличны ко всему и ко всем, пояснила владычица. Разумеется, до той поры, пока вы не станете им докучать или посягать на их собственность, закончила за нее фразу Марина и заливисто рассмеялась. Мне кажется, или вас отправляют на убой, просто так, незамысловато. Не знаю уж, каким образом, но наша новая знакомица успела накидаться в хлам за мизерный отрезок времени. Пока мы тут судили-рядили об островах и головах пантер, коих никто в этих краях не видел с той поры, когда солнце было богом, она, оказывается, хлестала медовуху, недостатка которой на столе не наблюдалось. Причем на пустой желудок и не закусывая. И вот результат, как баранов, разорялась она, сверкая глазами, а после приложила пальцы ко лбу и, наклонив голову, протянула. Бе-е-е-е-е. Пьяница мать, горе в семье, вздохнула Глаша, глянув на хохочущую девчонку. Гляньте-ка, экая мерзавка, сложила губы гуской повелительница. Что несет, так спьяну, заступилась девчушка в сарафане за Марину. Дурная еще, молодая. Но и спускать такое с рук я ей не намерена, заявила ее покровительница. Ты смотри, что творит. В этот самый момент она показала хозяйке язык, а потом еще и к носу руки приставила а-ля Буратино. На этом, впрочем, показательные выступления госпожи Белозеровой закончились. Она тихонечко вздохнула, примостила голову на стол и уснула. В институте тогда она вот так же под конец козлила, наябедничала Аркаша. Даже хуже, материлась жестко, декана старым хрычом называла и спрашивала, поджуживает ли он хорошеньких студенток-должниц, которые на отчисление идут. Так ведь наверняка поджуживает, сознанием дела заявила Метельская. Конечно, но вслух об этом говорить не принято, возмутился Стрелецкий. Есть же какие-то правила приличия, верно? Я снова почти ничего не поняла, кроме одного, от этой пигалицы много неприятностей, подытожила хозяйка. С другой стороны, хмель коварен, он и хорошего человека запросто может негодяем сделать. Вот что я скажу тебе, воин, бери-ка ты ее на остров с собой. Да зачем, опешил я, и так не до конца ясно, что нас ждет, а тут такой груз вы к ногам привязываете. Поверь, я тебе, скорее, подарок делаю, очень тонко улыбнулась сидящая во главе стола женщина. Просто ты этого пока не понял, бери, такова моя воля, заодно и проверим, так ли сильна ее удача. И на том, все. Поели, попили, пора честь знать, да и отдохнуть вам не помешает, вымотали вас пути в моих владениях, я знаю, идите, набирайте сил, как придет время отправляться в путь, за вами придут. Мы даже толком поблагодарить ее за угощение не успели, настолько быстро нас вывели из зала. Впрочем, то, что все пожелания этой дамы местными обитателям выполняются по команде бегом, я уже давно сообразил, не скажу, что готов к тому же, но и спорить без нужды с ней не собираюсь. Одно только плохо, я так и не уловил до конца, с кем же нам придется столкнуться на острове. Кое-что смекнул, разумеется, но этого мало. Ты понял, обратилась мне Светлана сразу же после того, как нас доставили в уже знакомые покои, а после показала мне на сопящую Марину. Или нет, то, что девчонка, возможно, пригодится нам в качестве жертвы, уточнил я, разумеется. Там даже не намек был. Она чуть ли не впрямую это сказала. «Знаешь, Макс, я, конечно, очень далека от морализаторства и толстовства, но на подобное сама не пойду и тебе этого сделать не позволю». Метельская сделала пару шагов вперед, и мы, по сути, теперь стояли нос к носу, вернее, нос к груди, я все же был повыше нее. «Окажись на ее месте твоя бывшая, тогда возможно, но и то не факт, а эту дурочку я на менгире пластовать ножами точно не дам». «А что такое менгир?» – заинтересовалась Марго, уже улегшаяся на одну из лавок и время от времени мечтательно поглядывающая на Аркашу, которого оттого бросала в легкую дрожь. «Камень такой», – пояснила Метельская, – «сильно древний, их люди, тогда еще очень дикие, хотя теперь не знаю, может и не люди, если верить недавно услышанному». Короче, примитивное святилище. Ну, мне так кажется, официальная наука такого четкого определения вроде не дала. Точно-точно, так и есть. Аркаша поерзал и перебрался поближе ко мне. Я читал, их еще мегалитами называют. Макс, скажи ей, пожалуйста. Ну что такое? Марго, если хочешь поесть, поешь, показал я рукой на Стрелецкого, который аж обмер после моих слов. Не хочешь, не надо. Но добавлять саспенс в наши дела не нужно. У нас так все через задницу идет, если ты не заметила. Мы бог весть где, скоро пойдем черт знает куда, леший знает зачем. А тут ты еще наша дитятка вот-вот до истерики доведешь. Только ее нам и не хватало. Ладно, ладно. Вурдалочка улеглась на спину, подложила руки под голову и уставилась в потолок. Спи спокойно, дорогой товарищ, сегодня ночью тебе ничего не угрожает. А следующий, если что, мы не эту пьянчушку в жертву принесем, а тебя, Максим. Ну вот опять, просопил Аркаша. Все объективно, мой юный друг, доброжелательно объяснила ему Марго. Ее жалко, тебя нет. Плюс мы же голосование можем провести, прямо хоть сейчас. В смысле, кого на жертвенный камень укладывать? Уверена, что большинство голосов отдадут за тебя. Ладно, и вправду хватит. Попросила ее Метельская, хотя в чем-то я с тобой согласна. Расскажи мне про остров, попросил я ее, все, что знаешь и помнишь. Оказалось, что озеро, о котором шла речь, находится не так и далеко от того места, где мы когда-то, кажется, уже вечность назад, начали свой путь. Оно велико, даже по уральским меркам, где водоемов хватает. Остров же Веры, о котором шла речь, там не единственный, есть еще десяток других, но он из них самый большой, если таковым можно назвать клочок земли, в котором квадратного километра нет. Кстати, формально это вообще полуостров, поскольку во время паводка перешеек, связывающий землю с берегом, уходит под воду. Но, мал, да удал, вроде бы площадь всего ничего, а сколько разных чудес и всякостей там есть. Тут тебе и стоянка неандертальцев, и каменная гробница, сделанная невесть кем невесть когда для захоронения невесть кого, и остатки жилья старообрядцев на пару с их же кладбищем. Последних, впрочем, тут везде хватает, Урал эти суровые и аскетичные люди осваивали не меньше, чем те же Демидовы, наивно полагая, что длинная рука Петра и прочих Романовых здесь их не достанет, потому тут в лесах и на болотах наткнуться на старый скит или завалившуюся на бок церквушку можно запросто. В иных даже рукописные книги в окладах и потемневшие от времени иконы реально обнаружить. Не до всех заветных мест добрались шустрые искатели древностей. Вот только брать их я никому бы не посоветовал, не выйдет из того никакого добра или выгоды, одни проблемы. Например, можно вовсе после из леса к людям не выбраться, неустанно наматывая круги среди деревьев и раз за разом оказываясь близ все той же полуразрушенной церквушки с непривычным для нашего глаза крестом. Я знаю, о чем говорю, довелось мне как-то одного такого собирателя древностей, которому дали наводку на подобную деревеньку, разыскивать. Причем опоздал я, сгубила жадность паренька, только рюкзак да ружье и отыскал. И все, больше ни следочка, как не было его вовсе. А какая там тишина, более страшной и тягучей в жизни не встречал. Ну, не суть. Так вот, еще на этом острове есть мегалиты, стоявшие там уже тогда, когда Сахара еще являлась саванной, а Месопотамия – огромным болотом. Они были до появления Стоунхеджа и возведения пирамид, до покорения дельты фараонами Верхнего Египта, до, короче, древность немыслимая, умом неохватываемая. Но при этом местные мегалиты тогда новыми никто бы не назвал, указанный возраст, условный. Просто точнее пока никто сказать не может. И действительно, одна из археологических экспедиций, которые то и дело на остров Веры наведываются, в свое время откопала две гранитных головы представителя семейства кошачьих, плюс еще какую-то штуковину, которая была похожа то ли на волка, то ли на оленя. Светка сама их не видела, но один из ее давних приятелей, музейный работник, про это ей рассказывал. Причем вырыли их из земли как раз у мегалитов, которые расположены один в один как святилище. Два по бокам лежат, третий между ними стоит, он тут главный. Там, у этих камней, надо полагать, и третья голова находится, та, что нам нужна и за которой, хочешь не хочешь, на остров Веры идти придется. Кстати, с Верой этой тоже особой ясности нет. Кто говорит, что она дворянка, нахватавшаяся дурных народовольческих идей и сбежавшая сюда от опостылевшего быта, от всех этих балов, юнкеров и французских булок, кто утверждает, что на самом деле девица относилась к купеческому сословию и подорвалась из дома по романтической причине, не захотела выходить замуж за того, кого ей папенька подыскал. Как бы то ни было, Вера эта на острове прожила немало и прославилась со временем как невероятно умелая целительница. По слухам, выхаживала даже таких хворых, которые сами на себя рукой махнули, а это верный путь в могилу. Но при этом, по тем же слухам, ни славы знающей травницы, ни как прозорливой ведуньи она не снискала, не говорили в народе про такое. В результате так никто и не понял, откуда она черпала знания и силу, сие осталось тайной навсегда. А вот мне сдается, смогла она как-то достучаться до тех, к кому мы в гости скоро отправимся. Мало того, получить от них силу или что-то еще, то, что позволило лечить людей, причем очень эффективно. Вывод. Если я прав, то получается, можно с этими отблесками прошлого как-то общий язык найти, пусть не сразу, но можно. Короче, Макс, я вообще не понимаю, как мы будем выкручиваться, закончила свой рассказ Светлана. У меня лично опыта во всех этих «пойди туда», «не знаю куда» нет совершенно, на тебя вся надежда. Тот случай, когда лесть не радует совершенно, признался я, укладываясь на лавку и подсовывая под голову извлеченную из рюкзака надувную подушку. Блин, стой, не надо. А, уже все. Нет, не наш сегодня день. Увы, юная Марина не смогла удержать в себе все, что выпила, чем очень опечалила всю нашу компанию, даже совершенно небрезгливую Марго. Ну, тряпки с ведром тут не наблюдалось, увы. Из всех коммунальных благ обнаружилась только здоровеннейшая дырка в полу, из которой время от времени поддувал холодный ветерок. А самым веселым оказалось то, что, когда наша новая спутница проснулась, она никого из нас даже не вспомнила. Вернее, ее воспоминания заканчивались на том, как их троих отвели в какой-то каменный карман, где эта не сильно дружная компания еле-еле разместилась, а следом мигом принялась переругиваться, виня друг друга в случившемся. В это, кстати, сразу верю. У Майи всегда во всем виноваты все, кроме нее любимой. Вот как такое могло быть, спрашивала у нас Марина, хлебая холодную воду из кувшина, стоявшего на столе, и морщись от головной боли. Я провалами в памяти не страдаю. Не похоже, возразила ей Марго, по-прежнему лежащая на лавке. И потом, вон следы на полу. Они уже подсохли, конечно, но идентифицировать их можно без труда. Да неважно, помнишь ты чего, не помнишь, равнодушно отметила Метельская, сидевшая за столом и чистящая пистолет. Главное, ты идешь с нами. Таково условие. Куда иду? Страдальчески промычала Белозерова. Зачем? Туда, куда поведут. Светлана со щелчком вставила в рукоять магазин. Как Баранов, говоря твоими словами. Если тебя интересует географический аспект, в сторону мяса. Это где? Там, оперативница ткнула пальцем в сторону выхода. Или там, неважно. Какая тебе разница? Никуда я не пойду, заявила девушка, ставя кувшин на стол. Делать мне больше нечего. Все так, похлопал ее по плечу подошедший Аркаша. Нечего тебе больше делать, потому что на косы резила ты люто и огребешь за это не слабо. Я тоже накануне косяк упорол, так меня эти трое второй день в дугу гнут и словом, и делом. А твой грешок почище моего, уж поверь. Ты хозяйке местной горы язык показала, а после еще один жест, не сильно приличный. Потому или с нами, или вообще никуда никогда больше не доберешься. И папа тебе тут не поможет. Лучше не спорь, прими наказание как данность. Не как наша чедушка что-то осознала, всплеснула руками Марго. С ума сойти можно. Не сомневаюсь, что Аркаша говорит от чистого сердца, только руководит им не чувство коллективизма или жалость. Нет, он так о себе заботится, скорее всего, поскольку понимает. Марго не шутила, если дело все же дойдет до жертвы, то ей станет он, и Метельская за него вряд ли станет вписываться, слишком уж они друг друга не жалуют. А так, какой-никакой шанс, мнение Светы веско, спора нет, но последнее слово все равно остается за мной, а у нас с Аркашей деловые отношения, которые что-то дозначат, и я его даже винить ни в чем не могу. Парень принял условия игры и старается выжить всеми возможными способами, так что в нем несознательность прорезалась. Он взрослеть начал. Белозерова побурчала еще немного, побурчала, да и замолкла. Ну а через пару часов в пещеру пожаловали три крепких воина под командой Глузда, который окинул нас взглядом и негромко произнес: «Все, пора, пошли, гости дорогие, время должок отрабатывать». Глава 5. В путь мы отправились налегке, оставив рюкзаки в той пещере, что нам отвели под жилье. Ну а какой смысл их с собой тащить? Что до сохранности содержимого, в чем, а в том, что ничегошеньки у нас не пропадет, я ни на секунду не сомневался, по личному опыту зная, что в домах таких хозяек, как та, у которой мы сейчас в гостях, подобное не происходит никогда. Собственно, и другие дети ночи, как Газванили, к примеру, Джума, в жизни до такого не опустится. Да, при случае они непременно обведут тебя вокруг пальца, если ты позволишь им это с собой сделать, но тронуть добро гостя, переступившего порог их дома, нет, никогда. А мы именно гости. Мы сидели с хозяйкой за одним столом, ели ее хлеб и соль. Такие штуки связывают очень крепкими узами, даже несмотря на то, что сейчас мы вроде как у нее на службе оказались. Но, доброй волей, мы не стали при этом ее слугами, как были вольными людьми в статусе гостя, так ими и остались. Вообще вся эта инженерия отношений в подлунном мире очень тонка и имеет массу граней. Я варюсь в данном котле уже не один год, и то до конца во всем не разобрался. Основное-то мне Мирослав растолковал, но осталась масса частностей, которые пришлось самому разбирать, без подсказчика. Но оружие и я, и Светлана, разумеется, прихватили с собой. Я еще и пару фальшфейров в карман куртки положил. Штука хорошая, себя уже зарекомендовала, так что пусть будет. Шустро чешут, просыпила позади меня Марина, словно заводные. Что да, то да, Глуст сотоварищи с самого начала взяли высокий темп передвижения, который похмельной барышне, разумеется, давался нелегко. Да и не ей одной, тот же Аркаша, шедший за провожатыми первым, например, тоже уже дышал ртом, то и дело смахивая пот со лба. Плюс он пару раз успел приложиться головой о камни в пещерах с низким потолком, что при его росте и невнимательности чем-то необычным не являлось. Но, понятное дело, доброты и радости бытия подобные мелочи ему не добавили. Спасибо, что хоть до крови голову не рассек, хотя стоит отметить тот факт, что в целом дорога туда, где нам предстояло сослужить первую службу, была, если можно так сказать, вполне себе комфортно. Никаких тебе завалов, через которые надо перебираться, никаких пузатирок или затопленных штолен. Иди себе дойди, главное, не потерять из вида обтянутые кольчугами спины провожатых. Да-да, Глустые его люди сменили серые одежды, в которых мы их увидели при первой встрече, на старую добрую сталь, такую, которую там, наверху, теперь разве что в музее увидишь или на реконструкторах. Мечей, нет, не приметил, на изукрашенных драгоценными каменьями поясах у них висели лишь короткие кинжалы в ножнах, остроконечных шлемов а-ля Витязь тоже не узрел, но в остальном возникало ощущение, что мы оказались в сильно далеком прошлом, добавлял антуража и факел, который нес в руке один из воинов, хотя сдается мне, им самим свет без надобности, это они так заботу о нас проявляют. «Отставать не советую», – произнесла Светлана, следовавшая как раз за Белозеровой, уверена. «Если мы такую глупость себе позволим, то навсегда тут останемся. Не знаю почему, но уверена в этом. Но если все же надумаешь, то меня вперед пропусти», – подала голос и Марго, которая замыкала наш отряд. «Я к темпу приноровилась, так что мне норм». «Ой, блин», – остановился Стрелецкий, а после икнул. «Глядите, что там еще?» Недовольно проворчала Метельская, ткнувшаяся носом в спину Марины. «Чего встали? Команды привал не поступало. Тут мертвый», — за упокойным голосом сообщил нам Аркаша и направил луч фонарика влево. «Вон, и правда, в небольшой нише, которую вот так сразу не углядишь, находился мумифицированный труп, выглядящий, правды ради, довольно жутко. Все атрибуты, которые охотно используются в фильмах ужасов, были при нем. Череп, обтянутый пергаментного цвета кожей, разинутый рот, в котором уцелело некоторое количество зубов, впалые глазницы, руки-веточки, рванье вместо одежды и так далее. «Труп и труп», — возмутился я. «Эка невидаль, тормозить-то зачем? Давай, давай, бегом, вон уже и факела не видать, одни отблески по стенам». Аркаша еще раз кинул взор на покойника, что тут лежит невесть с каких времен, и выполнил мой приказ. «Ты, может, такое каждый день видишь, а мне раньше не доводилось», — бросил он на ходу. «Жуть какая, но есть в ней что-то такое, притягательное. Не догонишь милашку Глузда, сам таким станешь», — пообещала ему сзади Марго. «Причем даже без нашей помощи, сам по себе. Я Светкиному чутью доверяю, оно у нее работает как надо. И именно сейчас моя чуйка подсказывает, что в таком пиковом случае как раз Аркадий-то не сам таким станет», — рассмеялась Метельская. «Сомневаюсь, что ты в данном процессе не примешь участие. Поживем, увидим», — ушла от прямого ответа Марго. «Видели, у него на руках чего?» — вдруг спросила у нас Марина. «Железки, браслеты от кандалов», — пояснил я, поняв, о чем девушка ведет речь. «Предположу, что бедолага был беглым каторжником. Тут в 17-18 веке подобной публики хватало, те же Демидовы сюда лиходеев со всей России изгоняли, им на заводах рабочий люд был позарез нужен, хоть какой, лишь бы побольше. Так что Урал тогда был, пожалуй, главной каторгой страны. Потом, правда, эту честь у него отняли, поскольку уголовную публику стали отправлять в Сибирь да на Сахалин, где условия были еще веселее. Ну а каторжники, в свою очередь, при первом же случае от такой жизни бежали. Их можно понять, неожиданно заступилась за лишенцев 300-летней давности Белозерова. Читала я про то, о чем ты говоришь, там же ад был, а помирать в этой конурке не ад? Непривычным для меня тоном спросил у нее Аркаша. В темноте, без воды, без еды, без надежды. Это его выбор, возразила девушка. И, может, для него такая смерть большее счастье. Умер, да, но свободным. Самое время и место для философских бесед, вздохнула Марго. Был у нас один блаженный, теперь их двое. Беда, не о том печалишься, хмыкнула Светлана. Не ровен час они на этой почве сойдутся. Дело-то молодое, опять же ситуация располагает. И социальной пропасти здесь нет, мы все в одной калоше сидим, все равны. Так что сначала взаимопонимание, потом обнимашки, а там, глядишь и... Фу, какие ты гадости говоришь, возмутилась Белозерова. Я и этот глист, чего это я глист, возмутился Аркаша. Сама ты знаешь кто, походу, ты права, хохотнула Марго. Все к тому и идет. Идущий последним воин обернулся, недовольно на нас глянул и укоризненно качнул головой. Молчим, молчим, верно расценив его жест, сказал я, а после рявкнул на развеселившихся спутниц. Хорош уже, не будете лихо, пока оно тихо. Какое именно лихо, уточнила Метельская. Не знаю, я хлопнул ладонью по гладкой стене узкого тоннеля, но подозреваю, что их тут много, разных. Поняла, приняла, мигом протараторила Марго. Но совсем уж молча идти скучно. Свет, а чего ты еще про этот остров знаешь? Ну, тот, на который мы направляемся. В целом больше ничего, помедлив, ответила ей оперативница. Что могла, выложила. Да и сдается мне, что я про него, похоже, вообще ничего не знала. Про то, что там на самом деле происходит. Лучше бы про это и не узнавать, невесело произнес Аркаша. Мне кажется, нам там не понравится. Не согласиться с ним, не возразить никто не успел, потому что в этот момент Глуст остановился, и при свете факела мы увидели, что дальше дороги нет. Тоннель, по которому мы шли, закончился, впереди находилась каменная стена. «Пришли», — сообщил нам ближник хозяйки. «Дальше нам пути нет, так и нам тоже». Я глянул на камень, выглядящий монолитным. «Тупик». «Нет, конечно, я догадывался, что все это обманка, что сейчас нам откроют проход». Но чего бы и не подыграть этому суровому типу. Мне не сложно, ему приятно, наверное. Еремей, Фома, Глузд взмахнул рукой, два воина уперлись в стену и потихоньку, помаленьку начали сдвигать ее в сторону. Та неохотно, с зубодробительным скрежетом, но начала отходить в заданном направлении. В спертую атмосферу тоннеля в тот же миг проник свежий вечерний воздух, показавшийся нам если не райским наслаждением, то чем-то вроде того. Кайф, выдохнула Марина. Чего только в моей жизни не было, но такого счастья, никогда. Чего ты повидать-то успела, засыха малолетняя. Мягко, по-отечески, осведомилась у нее Метельская. В жизни. Сколько тебе? 18? Меньше. Сколько лет не есть? Все мои, насупилась девушка. Раз говорю, значит так и есть. Ступайте. Глуст неторопливо указал нам рукой на выход. Дело к полуночи, самое время. Как выполните волю владычицы, возвращайтесь, мы станем ждать вас тут до рассвета. Не придете, ваша вина и ваша беда. А если подробнее, уточнил я, мне, естественно, не мог не прийти в голову крайне простой и незамысловатый вариант, как выпутаться из всей этой истории. Теоретически ведь можно просто взять да и затихариться на острове до рассвета, не приближаясь при этом ни к каким мегалитам и вообще не отсвечивая. Ну, разве что за это время удалить из нашей компании потихоньку Аркашу, как лишнее звено, к примеру, скормив его Марго, а с рассветом податься куда подальше от горы поближе к людям. Дальше же все вообще очень просто, аэропорт, самолет, Москва. Вот только это, увы, не мой путь. Мне необходимо попасть в Навь, это та главная цель, к которой я иду не первый год, и путь к ней проходит под этими горами. Значит, я должен туда вернуться, со щитом, на щите, но должен. Только вот кроме меня тут еще люди есть, и у них на этот счет могут быть совсем другие соображения, причем не винить их в этом, ни тем более осуждать не собираюсь. Может, оно так даже и лучше. Время бессмысленного скитания по горам прошло, в происходящем появилась некая ясность, и большой отряд мне уже не столько подмога, сколько в каком-то смысле обуза. Например, та же Белозерова мне даром в нем не нужна. Да что там, лично мне для спокойствия хватит одной Марго, чтобы было кому спину прикрыть. Потому если есть шанс вернуться не всем, то его неплохо бы использовать. Вот только кажется мне, все не так просто, как хочется. Как, впрочем, и всегда в жизни. Если сгинете там, то беда. Палец Глузда показал на выход, за которым уже виднелось темное небо и деревья. И жизнь потеряли, и службу не исполнили. Погано то, погано, согласился я. А в каком случае сработает вариант вина? Если надумаете обмануть нашу владычицу, спокойно объяснил воин, и дела не сделаете, и возвращаться до первых лучей солнца не восхочите. Мы на остров не ходоки что ночью, что днем, да и будь по-другому, все одно искать вас не пошли бы. На что оно нам? Не пришли, стало быть, либо сгинули, либо предали. Если мертвы, честь вам и хвала, ушли как воины. Если нет, если сподличили, за нас все сделают горы. В смысле, тряхнула головой Метельская, обмануть нашу владычицу, все одно что самому себя проклясть, пояснил Глуст. С того момента каждый камушек, каждая скала, каждая особь будет знать, что вы враги, даже не враги, а хуже, клетвопреступники, и поступать с вами сообразно. А еще знайте, неважно один слово преступил или же все, ответ станете держать общо, весело, еле слышно произнесла за моей спиной Марго. Тут на острове власти госпожи нет, предатель может обитать без боязни, равнодушно отметил воин. Там, в долинах, в городах, тоже. Но путь отсюда туда все одно лежит через горы. Даже если озеро переплыть, и то, смекайте, ну вот и все. Похоже, наша компания окончательно стала похожа на попугайчиков-неразлучников. Мы теперь друг без друга никуда. Ну разве что только на тот свет. А если мы поручение не выполним, но сюда до рассвета как положено придем, тогда как, уточнил я, мало ли как оно на острове получится, в эту ночь не исполните, следующая наступит, равнодушно пояснил воин. За ней еще одна. Ну а если вы и головы не сложите, и такого простого дела сладить не сможете, тогда не знаю. Тут госпожа наша решать станет, что с вами, ледащими, делать. Все, ступайте. Да помните, до первого луча солнца тут быть должны, потом мы дверь затворим и хода сюда вам уже вовек не будет. Прощение, тоже. Ага, кивнул я и двинулся к выходу, следом за чуть ли не побежавшим вперед Аркашей. Мир за пределами тоннеля, вход в который воины Глузда закрыли сразу после того, как последний из нас вышел наружу, и в самом деле показался мне раем. Небо, звезды, деревья, шумящие листвой, напоенный влагой воздух, и луна, висящая, кажется, прямо над нами, огромная, уверенно идущая к полнолунию. Сколько там со слов хозяйки осталось до крайней точки? 6 ночей, очень похоже на то. Вот только как я не вглядывался, никакой особой красноты в ночном светиле не разглядел. Как видно, для этого необычный человеческий глаз нужен. Для этого надо быть тем, кто под луной живет. Видно, дождь недавно прошел, с блаженством выдохнула Светлана. Ох, хорошо-то как, ага. Подтвердил я и глянул на часы, ожидая, что на циферблате будет все как обычно, никаких признаков жизни, только черные палки, оставшиеся от замерших еще невесть когда цифр.